Денисов Уральский издалека крикнул «Здравствуйте, Ивернев!» и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор. «Кто это с ним?» «Эдуард Эдуардович, вы ведь петербургское, петроградское общество знаете?» «Персона довольно значительная. Князь Витгенштейн». «Ого, архимиллионер?» «Не тот. Кузеном ему приходится. И тоже богат». «Ну, тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечером я позвоню Алексею Кузьмичу на квартиру». «Нет, я уж пойду. Мне надо в общество русских ориенталистов. Тут по соседству, на Морской», — откланялся Анарт. Денисов Уральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни. «Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная», — сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком. «Других таких камней в России, почитай, во всем мире не имеется. Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец». Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам. Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и, как бы невзначай, заметил, вчера был здесь Летуновский Николай Николаевич, знаете, миллионер, на Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать. «Я бы дал за них...» — князь Витгенштейн подумал и назвал сумму. Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы. А теперь капитуляция будет с его стороны, и, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному. Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денисов Уральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой. Под усами художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал: «Хорошо, я беру камни сейчас. Пусть принесут футляр».